Она ощущала в себе силу уговорить, убедить его. Луция была на редкость честна по натуре и не умела притворяться. Ей ничего не удавалось добиться от ДДД, когда она испытывала к нему неприязнь. Если же, напротив, ее тянуло к Фузану, и она могла, не кривя душою, обнаружить перед ним свое чувство, тогда власть ее над ним была безгранична. В последнее время она враждебно замкнулась. Его долгое молчание мало-помалу внушило ей страх, что со своей обычной медлительностью и коварством он готовит удар по Иосифу и Маттафию. Его письмо успокоило ее. Сказать по правде, характер Домициана всегда ей импонировал. Его свирепая непреклонность, его невероятная гордыня, его извращенная, безрассудная, безудержная энергия – все это влекло ее с самого начала. К тому же она твердо знала, что он любит ее. По сути дела, только ее. Вот почему письмо согрело ей сердце. Она радостно ждала встречи. Оживленно готовилась она к поездке в Альбан. Полная радости предстоящего боя рисовала себе объяснение с Фузаном. Она непременно доведет до конца то, что задумала. Она хочет, чтобы путь к ней и к Маттафию и впредь оставался открытым для близнецов. Она хочет, чтобы Домитилла вернулась из ссылки. Первые три дня их новой совместной жизни с ДДД прошли в торжественных церемониях усыновления. Это были в первую очередь религиозные торжества. И всякий мог видеть, как растроган и захвачен ими император. Семья была для него священным понятием. Алтарь его домашних богов, очаг с неугасимым огнем в Атрии, были для него не пустыми символами, но чем-то живым. И теперь, готовясь привести пред лицо богов своей семьи два юных существа, которые будут чтить их и в грядущие годы, он испытывал глубочайшее волнение. Ведь боги живы лишь почитанием своих верных. И сам он в некий день станет одним из богов своего дома. И лишь утверждая почитание своего домашнего алтаря, утверждает он собственную долговечность. Да, это празднество было для него жизненно важным. Через него он вступал в новое, живое соприкосновение со своими божественными предками. Древние слова священного обряда были для него полны глубокого смысла и не пустую юридическую формальность, а нечто существенное, осязаемое исполнял он, принимая мальчиков под отцовскую опеку и нарекая их новыми именами – Веспасиан и Домициан. Этим актом он изменял их природу, наново преображал их сущность. Он и они несут теперь ответственность и обязательства друг перед другом, они скованы неразрывными узами. С первого взгляда он понял, что Луция приехала к нему с открытым сердцем. Но педантичный, как всегда, он отложил разговор, который должен был выяснить их отношения. Теперь в эти дни торжеств его мысли и чувства были поглощены важными, исполненными величайшего символического значения действиями, не оставлявшими времени ни на что иное. То были счастливые возвышенные дни. Обретенные сыновья львята радовали его душу, и лишь одно в них внушало ему тревогу. Слишком горячая привязанность к самому юному из адъютантов императрицы, к Маттафию Флавию. Потом, когда официальные празднества окончились и бесчисленные гости разъехались, Домициан устроил обед в семейном кругу. Кроме близнецов и их наставника, за столом были только Луция и Маттафий. Император полагал, разумеется, что самым правильным было бы расторгнуть связь между его новыми сыновьями и молодым евреем немедленно и бесповоротно –